Глава 19. На часах было около 3, когда Дэймон проехал по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена. Пробираясь по оживленным городским улицам, он чувствовал себя так, словно не был в городе очень давно. Столько всего случилось с тех пор, как он, поддавшись импульсу, отправился к озеру в Адирондаке, чтобы найти Софи. Теперь он был рад, что принял это решение, и надеялся, что и сегодня интуиция подскажет ему верное решение. Уайт придумал дерзкий план, как выманить Карен. И такой резкий переход от оборонительной стратегии к наступательной пришелся ему по душе, хотя он обеспокоился о Софи. Отвезти ее в парк, где она может стать потенциальной мишенью, или оставить одну в машине, где могло случиться вообще все, что угодно. Ему было спокойнее, когда она находилась рядом, когда он мог видеть ее, прикасаться к ней, знать, что с ней все в порядке. Дэймон бросил на нее быстрый взгляд. Софи смотрела в сторону парка, вероятно, думая о том месте, куда в детстве ходила с отцом. После появления Бри и Уайта у них не было ни минуты, чтобы поговорить наедине. И она, наверное, чувствовала себя лишней во время их военного совета. Но не жаловалась, а у него не было ни времени, ни возможности включить ее в разговор. После того, как Уайт запустил экстренный протокол и отправил фотографию Карен в баре в Бронксе, ответ пришел почти мгновенно. У них оставалось всего 90 минут, чтобы изучить план парка, взять 4 телефона с наушниками для связи, а потом добраться до Манхэттена. И вот теперь ему приходилось тратить драгоценные минуты на поиск места для парковки. «Здесь и приткнуться негде», — проворчал он, надеясь, что у Бри не возникнет такой проблемы. Они с Уайтом ехали в парк на другой машине. Разделиться решили для того, чтобы не привлекать к себе внимания. «Попробуй свернуть в какой-нибудь переулок», — предложила Софи и тут же добавила, указывая в конец квартала. «Подожди. Вон там кто-то уезжает». Дэймон с облегчением выдохнул. Освободившееся место находилось примерно в 25 метрах от ближайшего к статуе входа в парк, на другой стороне улицы, что позволяло Софи находиться неподалеку, но не слишком близко. Рядом был оживленный перекресток, так что людей вокруг хватало. Он знал, что ей не понравится ждать в машине, но убедил, что это самый безопасный вариант. Он припарковался, вынул ключ из замка зажигания и передал его Софи. «Софи, нам нужно поговорить». «Я знаю, что ты собираешься сказать». Она посмотрела на него умоляюще. «Я бы предпочла пойти с тобой». «Понимаю, но вот в чем дело. Если ты будешь там, я буду на тебя отвлекаться. Так у нас ничего не получится. Мне нужно сосредоточиться на Карен. Мне нужно быть готовым к любой возможной опасности. Эта встреча имеет решающее значение. Пожалуй, это единственная возможность убедить Карен, что ей выгоднее перейти на нашу сторону. И тогда мы, возможно, сумеем распутать весь этот клубок лжи». «Она ведь не получит иммунитет. Если она причастна к смерти моего отца, я хочу, чтобы она отправилась в тюрьму». «Наказание она не избежит, это я тебе обещаю. Но мы полагаем, что заправляет всем не она, а значит, нам нужен главный, тот, кто отдает приказы». «Может быть, это Питер?» «Бри считает, что на него невозможно надавить, что он неуязвим для шантажа. Но ведь точно так же многие думали и о моем отце». «Если уж на чистоту, я не исключаю ни Питера, ни кого-либо еще, но прямо сейчас наша цель — Карен». Он помолчал. «Я не хотел бы тебя оставлять, но так будет лучше. Когда я выйду, садись за руль, и в случае чего, тут же просто уезжай». «Хорошо, я останусь здесь. Мне это не нравится, но я понимаю, что так лучше. Ты, Уайт и Бри, вы трое понимаете друг друга с полуслова. Вы знаете, что делать, и доверяете друг другу». «Бри и Уайт лучшие». «Уайт немного резок и неприветлив». «Он слишком долго работал под прикрытием. Такая жизнь не способствует нормальному общению. Иногда люди забывают, кто они на самом деле». «Понимаю. Иногда я чувствую, что моя прежняя жизнь осталась где-то далеко-далеко, за миллион миль отсюда. А ведь прошло меньше недели. Я знаю, когда все это закончится, мне еще придется как-то примириться с тем, что отца больше нет». «Ты справишься. И я помогу тебе всем, чем смогу». «Спасибо». Тихо сказала она, и они посмотрели друг другу в глаза. «Дэймон, будь осторожен. Пообещай мне, что вернешься». «Обещаю», — сказал он, зная, что сделает абсолютно все, чтобы сдержать это обещание. Он наклонился и крепко поцеловал ее в губы. Потом вышел из машины и закрыл дверцу. Оглянувшись, увидел, что она перебралась на водительское место и села за руль. Дэймон огляделся по сторонам и направился к перекрестку. Уже у входа в парк он подумал, что через несколько минут у них будут ответы, по крайней мере, на некоторые вопросы. Последние дни он провел либо в машине, либо в помещении, и теперь чувствовал себя немного странно под открытым небом. По периметру парка были развешаны камеры видеонаблюдения, и он уже знал их расположение и старался по возможности держаться вне зоны охвата. Прямо сейчас вмешательство полиции могло бы только навредить. Достав из кармана телефон, Дэймон включил конференц-связь, зная, что Софи будет спокойнее, если она сможет все слышать. «Вижу статую, я почти на месте». «Я на западной стороне, в деревьях», — отозвалась Бри. «Вижу статую, не вижу Карен». «Я на восточной», — сообщил Уайт. «Статую вижу хорошо». «Софи, ты в порядке?» — спросил он просто для того, чтобы услышать ее голос. «Я здесь, не хочу вмешиваться, буду просто слушать». «Если что-то понадобится, дай знать». «Поняла». «Привет, Бри», — добавила Софи. «ФБР выяснила что-нибудь насчет татуировки? У стрелка на складе». «Насколько я знаю, нет», — сказала Бри. «Вчера вечером никаких новостей не было». «Тогда я займусь этим, пока вас нет». Дэймон был только рад, что Софи займется делом, а не будет просто ждать и волноваться. Успокоившись, он направился к бронзовой композиции высотой около 10 футов, изображавшей Алису в «Стране чудес» и некоторых ее друзей, включая безумного шляпника и белого кролика. Вокруг статуи, как всегда, толпились дети со своими родителями. Понятно, почему Софи нравилось это место. Он отошел от статуи к питьевому фонтанчику и скамейке в укромном уголке возле здания с двумя туалетами. По словам Уайта, они с Алланом раньше встречались там, подальше от туристов. Дэймон взглянул на часы. Оставалось 5 минут. Он надеялся, что Карен появится, потому что плана «Б» у них не было. За последние 2-3 минуты никто не произнес ни слова, и Софи поймала себя на том, что начинает волноваться. Чтобы отвлечься, она начала искать в интернете информацию о татуировках с изображением змей, распространенных в Восточной Европе. Поскольку Уайт упомянул, что, по его мнению, новый партнер Вентури был оттуда. К этому региону относились несколько стран, но теперь она все же могла немного сузить круг поисков. Почитав о змеях и не найдя ничего подходящего, Софи задумалась, не ошиблась ли она. Возможно, значение имеют не змеи и не виноградные лозы по отдельности, а их сочетание. Софи открыла сумочку и достала свой набросок. Каждый раз, когда она смотрела на него, ее охватывало смутное беспокойство. Возможно ли, что она где-то видела его раньше? Постепенно, словно освобождаясь из паутины, из какого-то темного уголка памяти выплыло полузабытое воспоминание. Вечеринка. Мама хотела пойти, она чувствовала себя лучше после курса химиотерапии и решила поздравить подругу с днем рождения. Софи было 15, и ей наскучили разговоры взрослых. Единственной сверстницей, которую она знала, была Елена. Но и она куда-то исчезла. Домработница сказала, что подростки собрались в сауне. И Софи, спустившись туда, стала свидетельницей дикого шабаша с наркотиками. И все это рядом с домом, где проходила вечеринка. Она чувствовала себя неловко, неуютно. Все это было ей неприятно. Она направилась в ванную, куда, как ей показалось, ушла Елена. Постучав в дверь и вроде бы услышав ответ, она вошла и ахнула. Елена была с каким-то парнем. Ее рубашка была расстегнута, обнажая грудь, а парень шарил руками у нее под юбкой. «Свали!» — злобно бросила Елена. Софи повернулась, выбежала из ванной и по пути к дому столкнулась с каким-то парнем, да так, что ее волосы зацепились за его перстень. Парень выругался и попытался высвободить ее волосы. Перстень был тяжелый, мужской, с похожим на глаз красным камнем в центре. Она напрягла память, кто был этот парень. Каштановые волосы, высокий. Она смотрела на него снизу, и он не улыбался. Она вдруг увидела его карие глаза и вспомнила. Сын Майкла Бреннана, Дэвид. Он был лет на 5 старше и всегда пугал ее. «Просто стой спокойно», — сказал он, вырывая ее волосы из перстня. «И что ты вообще здесь делаешь? Вы с Еленой должны были остаться в доме. Возвращайся туда и побыстрее». Она не сказала ему, что видела Елену в ванной, и, едва освободившись, помчалась в дом к родителям. Софи хотела рассказать им о том, что случилось, но маме стало плохо, и отцу было не до этого. В итоге Софи ничего не сказала, и они просто вернулись домой. После того случая она никогда больше не бывала в доме Бреннанов. А через несколько месяцев мама умерла. Память возвращалась, и Софи чувствовала, что она вот-вот разгадает все загадки. На перстне Дэвида Бреннана был такой же символ, как и на шее стрелка на складе. Был ли Дэвид тем стрелком? Не его ли убил Дэймон? Нет, это было невозможно. Бри сообщила, что ФБР не установило личность стрелявшего. Это не мог быть Дэвид. Возможно, этот символ пользовался популярностью. Возможно, это было простое совпадение. Она открыла поисковую строку и ввела запрос. «Инвестор хедж-фонда Майкл Бреннан и его семья». На экране появилась фотография. Майкл, его жена Екатерина и двое детей, Дэвид и Елена. Дети на фотографии выглядели подростками, то есть были примерно в том же возрасте, что и в ее воспоминаниях. Дэвид обнимал мать за плечи, и Софи увидела у него на пальце тот самый перстень. Разглядеть детали было невозможно, но перстень выглядел именно таким, каким она его запомнила. Софи стала пролистывать остальные результаты поиска, чтобы найти более четкое изображение. На следующей фотографии все были старше, и рядом с Майклом стояла другая женщина, молодая симпатичная блондинка. Софи кликнула по ссылке на статью, в которой рассказывалось о новой подруге Майкла Бреннана, актрисе. Она вспомнила, что отец упоминал о разводе Майкла, но тогда эта новость ее не заинтересовала. После смерти матери они с отцом не поддерживали отношения с Бреннанами. И, разумеется, после той странной вечеринки она не общалась ни с Еленой, ни с ее братом. Она оторвала взгляд от телефона и уставилась в окно, думая о том, что может означать совпадение символа на перстне Дэвида Бреннана и узора на татуировке головореза в Нью-Хейвене. Если символ распространен в Восточной Европе, то... Она вдруг вспомнила имя матери Дэвида, Катя. Откуда она родом? Из Чехословакии? Украины? Хорватии? Однажды кто-то говорил ей об этом, но вспомнить она уже не могла. В ее памяти Катя осталась милой, тихой женщиной, любившей возиться на кухне, но всегда казавшейся немного грустной. Нужно бы поговорить с Майклом. Или, может быть, с Катей? Кто скорее расскажет правду? Друг ее отца или бывшая жена этого друга? Более перспективным вариантом казалась бывшая жена, тем более что Майкл, насколько ей было известно, встречался с Питером несколько дней назад. Если София свяжется с Майклом, он может тут же рассказать об этом Питеру. А так рисковать она не могла. Внезапно ее внимание привлекла направляющаяся к перекрестку женщина с прямыми и длинными почти до талии каштановыми волосами, худенькая, как балерина. Но, что самое главное, выглядела она точь-в-точь, как Елена Бреннан. Софи выпрямилась. Что за чертовщина? Уж не привиделось ли ей? На женщине были обтягивающие белые джинсы, босоножки на высоком каблуке и облегающий укороченный топ, едва прикрывающий живот. Она разговаривала по телефону, и когда загорелся зеленый свет, решительно зашагала в том же направлении, что и Дэймон. Софи вспомнила фотографию, которую показал ей Уайт, и у нее перехватило дыхание. Неужели это Елена присутствовала на встрече Карен с человеком семьи Вентури? Неужели Бреннаны как-то связаны с Вентури? В наушнике сухо треснуло. «Вижу Карен Ли», — сказал Дэймон. «Похоже, она одна». Уайт и Бри подтвердили, что услышали его. Софи же испугалась не на шутку. «Почему Елена в парке? Нет ли там и боевиков мафии?» И не угодил ли Дэймон в ловушку? «Не думаю, что Карен одна», — сказала она в трубку, но Дэймон не ответил. Похоже, он с кем-то разговаривал. Карен была уже там. Сейчас Софи не могла вмешаться. Крикнув ему в ухо или бросившись в парк, она бы только отвлекла его и подвергла еще большей опасности. Ей ничего не оставалось, как только верить в него и его друзей. Может быть, это вовсе и не Елена. Как-никак она не видела ее много лет, с той самой ужасной вечеринки. Она вполне могла ошибиться. Но только сама Софи в это не верила. «Пожалуйста, Дэймон, береги себя», — прошептала Софи. Она только что потеряла одного любимого человека и не могла потерять еще одного. Дэймон услышал торопливые слова Софи, но не мог ответить. Карен стояла в шаге от него. Он скользнул взглядом по сторонам, но не заметил ничего подозрительного. Если Карен и привела кого-то, видно, их не было. Возможно, их задача — защищать Карен, а не ликвидировать его. «Что ты здесь делаешь, Дэймон?» Она была в джинсах, мешковатой кофте, под которой вполне могло скрываться оружие и бейсболки. Волосы собраны в хвост, глаза прячутся за темными стеклами солнцезащитных очков. «Нам нужно поговорить». «Где Уайт?» «Он в безопасном месте. Собирает подробное досье на тебя и Алана». Она не дрогнула, но облизнула губы. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Уайту нужно прийти в офис. Он в опасности. Как и ты, если уж на то пошло. И где, черт возьми, Софи Паркер?» «Ты здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Ты здесь, чтобы отвечать на них. Видела фотографию от Уайта?» «Это была деловая встреча. Вообще-то я искала информацию об Уайте. Я очень беспокоюсь». «Прекрати нести чушь, Карен». Он намеренно назвал ее просто по имени, не признавая ее более высокий ранг. «Не думаю, что ты задержишься в нашей команде надолго», — бросила в ответ она. «И, может быть, проведешь какое-то время в тюрьме за убийство». «А ты знаешь, что один из тех, кого я стрелял на складе, работал на семью Вентури? На ту самую мафиозную семью, на которой работаешь и ты?» Дэймон выдержал паузу. «Как ты думаешь, Карен, чем Уайт занимался последний год? Он собирал улики против их организации и обнаружил там тебя». «Меня там нет, я ни в чем подобном не замешана». «Перестань врать, все кончено». «Было бы кончено, ты бы не был здесь один. Что тебе нужно?» «Хорошо, она готова к переговорам. Я хочу знать, кто там главный». «Если ты не знаешь этого, ты не знаешь ничего». «Я знаю достаточно, чтобы доставить тебе чертовски много неприятностей. Но если ты хочешь перейти на нашу сторону, меня это устраивает. На доске одним игроком меньше». «У тебя нет на меня ничего, кроме пары фотографий, которые я могу объяснить. Ты блефуешь». «Я знаю, что ты переметнулась. И не просто знаю, но и могу доказать. С помощью Уайта, разумеется. Его на днях едва не убили, и он этому не очень рад». «Не знаю, что случилось с Уайтом, но если его кто-то и подставил, то только Алан. Я давно его подозревала». «Подозревала? Но все это время ты только и делала, что подмазывалась к Алану. И я на это не куплюсь. Попробуй еще раз». Карен быстро огляделась, как будто обдумывая свой следующий шаг. По правде говоря, Дэймон плохо представлял, что делать дальше. В следующий момент глаза у Карен расширились от шока, и она упала на колени, прижав к груди ладонь, под которой расплывалось темное пятно. Еще секунды, и она неловко завалилась на бок. «Карен!» — воскликнул Дэймон, ошеломленный тем, что в нее стреляли прямо у него на глазах. Он склонился над ней. «Помоги мне!» — прохрипела она. «Здесь стреляют!» — взвизгнула неподалеку какая-то женщина. «Пистолет!» — крикнул мужчина. Дэймон прижал ладонь к груди Карен, пытаясь остановить поток крови из раны. Она задыхалась, широко раскрытые глаза потемнели от ужаса. «Кто это сделал, Карен? Скажи мне!» «Я не могу, помоги мне!» — взмолилась она, ее взгляд начал мутнеть. «Я помогу тебе, но ты должна остаться со мной!» Он сильнее надавил на рану. «Это твой последний шанс признаться, рассказать все!» «Я не хотела в этом участвовать!» — медленно заговорила Карен. «У меня не было выбора». «Почему?» «У них были фотографии. Мы с Аланом вместе. Они сказали, Алан не выполняет свою часть сделки. Если я не соглашусь, они опубликуют фотографии. Расскажут всем, что я спала с боссом». Она задыхалась. «И поэтому получила повышение. Моя карьера... Это все, что у меня есть. На самом деле, Алану я была не нужна. Ему просто было одиноко. Он сказал, это ошибка. Ошибка. И вот как все заканчивается. Не хочу умирать. Ты не умрешь. Помощь едет. Кто главный Карен? Стефан Вентури? Питер Хант кто? Ее глаза закрылись. Черт возьми, не уходи. Рядом с ним возникла Бри. Дэймон, убирайся отсюда. Я позвонила в 911. Скорая помощь, полиция и ФБР уже в пути. У меня есть значок. Я выберусь. Но когда они приедут, тебя здесь быть не должно. Она уже была готова назвать имя. «Я слышала», — перебила его Бри, «и записала все, что она сказала. Уходи, Дэймон!» Он поднялся и огляделся вокруг. Ни души. «Кто в нее стрелял? Кто, черт возьми, в нее стрелял?» «Я не видела». «Где Уайт?» Она ответила многозначительным молчанием. «Черт возьми, он что, застрелил ее? Почему? Потому что она собиралась заговорить?» «Может быть», — хмуро сказала Бри. «Я не знаю, но ты должен уйти прямо сейчас. Забирай Софи и уходи». «Софи». В груди похолодело от страха. «Софи». Позвал он, надеясь, что она слышит его в наушнике. «С тобой все в порядке?» «Ничего». Со стороны улицы донесся приближающийся вой сирен. Дэймон наклонился, быстро вытер окровавленные руки о траву и побежал. Ближе к тротуару он замедлил шаг, чтобы не привлекать к себе внимания. Пробившись сквозь толпу, он перешел на другую сторону улицы. Страх сжал грудь так сильно, что он едва дышал. «Я иду, Софи, пожалуйста, будь там. Пожалуйста, будь там».